бок болел, и я начал медленно осознавать, что не только жив, но и цел. Во всяком случае, если бы с меня сняли кожу, я бы вряд ли ощущал боль от ожога. Это было логично, и данная логика меня настолько подбодрила, что я осмелился открыть глаза. Надо мною качалось расчерченное ветвями вечернее небо с проглядывающими острыми искрами звезд. Я видел его в кривь и в косе. Первое, что понял, меня несут на боку. Второе, меня несут на носилках. Третье, это явно не Урса. Они и своих-то раненых бросают без сомнений из-за зрений совести. Спасен, подумал я и ушел в тихую темноту, оставив в зимнем вечере боль и холод. Спас меня, конечно, Арнис. Сперва он обалдел от факта собственного бегства и начал было рвать на себе волосы, перемежая это с обвинениями в предательстве. Но как-то быстро опомнился и рванул в лагерь так, что следом поднялся ветер. К счастью, мысль героически ринуться на мое освобождение в одиночку пришла ему в голову уже по пути. Иначе сейчас Урса щеголяли бы двумя новыми плащами из беленькой, прочненькой мальчишеской кожи. А мы бы, наверное, еще жили где-нибудь в сугробе, с содранной шкуркой и уже сойдя с ума от боли. Я все-таки поубавил Урса в числе, а потом они на свою голову довольно долго пытались меня расколоть. Поэтому времени у моих ребят было достаточно. Ну, это я переборщил, но нагрянуть они успели как раз вовремя. Танюшка зарубила четверых. Причем, как мне позже рассказывали, рубилась буквально осатанев от ярости, молча и совершенно беспощадно. А когда увидела меня в том состоянии, в котором я потерял сознание, то последнего четвертого Урса она, уже ранив, запихала в огонь костра своими руками. Весьма крепкими ручками гимнастки. Нашу стоянку, уже сделавшуюся привычной, пришлось бросать к чертовой матери. Меня поволокли на носилках. Дело осложнялось тем, что Урса во время разговора о текущих событиях сломали мне 3 ребра с левой стороны и сильно повредили копчик. Теперь я в полной мере мог оценить мучения, которые испытывал позапрошлой осенью после схватки с медведем Вадим. Да и вообще, вторая зима получалась для меня тоже не очень удачной. Прошлую валялся с кровоизлиянием в брюшную полость, а эту, похоже, пролежу до конца, если будем живы, с ожогом и переломами. Так и сдохнуть можно, а?